думал сроду. У нас сейчас есть возможность послать двух человек на двухгодичные курсы оперативных работников. Подумай, через недельку зайди. У тебя знакомые есть в городе? Нет, никого нету. Хочешь, пойдем ко мне? Нет, я домой пойду. Пойду отдохну маленько. Ну, ладно. Заходи через недельку. Подполковник встал, пожал руку Ивлеву. Ивлев вышел из милиции, остановился на улице, долго соображал. Что сейчас делать? С чего начинать? Слишком много сразу свалилось всего. В голове путаница, на душе мглистая, сырая тяжесть, боль. Пошел домой. Шел как ночью, боялся, что оступится, будет долго падать в черную гулкую яму. Дома на двери нашел записку. «Не радуйся сильно. Ты свое получишь. Скрываться бесполезно. Смерть будет тяжелая». «Тоже в смерть балуется», — как-то равнодушно подумал Ивлев. «Всякая гнида грозится стать вошью. В комнате холодно, неуютно, жильем не пахнет». Ивлев включил свет, не раздеваясь, лег на кровать лицом вниз. Подумал, что надо бы запереться. Но лень было вставать, и страха не было. Пусть приходят, пусть казнят. Захотел представить человека, автора записки. Всплыло лицо, похожее на лицо Шкрупия. Надо же так безответственно брякнуть. Смерть будет тяжелая. Посадить тебя, сволочь, голой задницей в навоз и забивать осиновым колом слова твои обратно в глотку, чтобы ты наелся ими досыта на всю жизнь. Опять потянулась бесконечная ночь. Часа в два Ивлев встал, нашел письма к Марии с родины, списал адрес и составил телеграммы ее отцу. Он знал только, что тот работает секретарем райкома партии на Алтае. «Срочно вылетайте помочь Марии». Адрес и подпись. И стал ждать утра. Ходил по комнате, думал о чем угодно, только не о делах сегодняшнего дня. Вспомнил почему-то, как он пацаном возил копны, и его один раз понесла лошадь. То ли укусил ее кто, то ли испугалась чего, вырвала из его слабых ручонок повод и понесла. За ним на другой лошади летел мужик стога прав. Не мог догнать, кричал: «Держись за гриву, крепче держись! Отпустишься, запарю потом!» Зыкнуться бы тогда головой об землю, ни забот бы сейчас, ни трудностей не знал. За окном стало светлеть. Ивлев прилег на кровать и забылся в зыбком полусне. Через два дня прилетел Родионов. Ивлев шел с работы и увидел на крыльце своего дома пожилого мужчину. Он догадался, кто это. «Здравствуйте, Ивлев». «Здравствуй, я отец Марии. Я догадался. Сейчас войдем, я расскажу все». Ивлев отомкнул замок, впустил Родионова в дом. «Ну?» Глаза Родионова покраснели от бессонницы. «Слушаю». Мария спуталась здесь с плохими людьми. В общем, ей грозит тюрьма. «Что они делали?» «Воровали. А кто помоложе, продавали». Ворованное хранилось у Марии. Левый уголок рта у Родионова нервно дергался к низу. Он закурил, крепко прикусил папироску зубами. «Ты муж, насколько я понимаю?» «Да». «Как же ты позволил?» «Я не знал ничего. Она еще до меня была знакома с ними». «Сейчас она где? Сидит?» «Нет, не сидит, но я не знаю, где она». «Она ушла из дома». «Можно в милиции узнать, где она сейчас. Пойдем в милицию». Почти всю дорогу молчали. У самой милиции Ивлев тронул Родионова за рукав, остановил, сказал, глядя прямо в глаза ему: «Как-нибудь отведите ее от тюрьмы. Она пропадет там». Родионов смотрел на зятя угрюмо и внимательно. «Как вы жили?» «Плохо жили. Любви у нее никакой не было. Почему пошла за меня, не знаю. Телеграмму-то раньше надо было дать. Я сам не знал, что так обернется. Пошли. К начальнику Родионова вошел один. Ивлев сел на диван и стал ждать. Ждать